89. 23 июня 1915 года. Дорогая малышка, какой праздник! Я получил все твои письма разом. Очень жаль, что последнее кончается тем, что ты ждешь письма. Я не люблю, дорогой малыш, когда ты ждешь. Я знаю, что ты при этом всегда беспокоишься. А я, как назло, ничем не могу тебе помочь. И сколько бы я ни говорил себе, с тех пор письмо уже пришло. Слишком долго ждать — это уж слишком. Хочу поскорее проявить новую пленку, жду спокойной ночи. То есть такой, когда можно будет не бояться внезапного выступления. Хорош я буду, если придется отправиться в путь с невысохшими пленками. Пожалуйста, плюс к тем предметам, о которых я тебя просил в предыдущем письме, не забудь небольшую эмалированную сковородку для яичницы, которую я попросил после кражи моей сумки. Пришли еще бритву и ремень, которые я отослал тебе обратно. Я оставил бородку, а щеки брею. Шлю тебе на затыльник, который сослужил мне хорошую службу. Он пробит пулей, она прошла через кепи и непромокаемый чехол. Его я тебе тоже отсылаю. Так как он был надет поверх всего, дырки не совпадают».